Пятое. Было ли сказано слово, и если да, на каком языке? Был ли мальчик, и сколько льда нужно бросить в стакан, чтобы остановить Титаник мысли? Помнит ли целая роль частиц? Что способен подумать при виде птиц в аквариуме ботаник? Теперь представим себе абсолютную пустоту, место без времени, собственно, воздух, в ту и в другую, и в третью сторону, просто мекка воздуха, кислород, водород, и в нем мелко подергивается день за днем одинокое веко. Это записки натуралиста, записки натуралиста, капающая слеза, падает в вакууме без всякого ускорения, вечно зеленое неврастение. Слышу жужу, цеце будущего, я дрожу, вцепившись ногтями в свои коренья. 1977.